Халдей остался один. Он перекинул шарф через правое плечо, закрыл лицо покрывалом и, взяв золотую ложку, насыпал в нее благовоние, которое зажег у лампады перед завесой. Шепча какие-то слова, он трижды повернулся кругом, так что дым от благовония опоясал его как бы тройным кольцом. Между тем пустая пещера наполнилась странным движением. Казалось, что потолок поднимается вверх и раздвигаются стены. Пурпурная завеса у алтаря заколыхалась, словно колеблемая невидимыми руками. Воздух затрепетал, как будто в нем пролетали стаи незримых птиц. Халдей распахнул одежду на груди и достал золотой медальон, покрытый таинственными знаками. Все подземелье дрогнуло, священная завеса порывисто дернулась, в темноте вспыхнули огоньки. Тогда маг воздел руки и произнес: «Отец небесный, кроткий и милостивый, очисти душу мою, благослови недостойного раба твоего и простри всемогущую руку на души непокорных, дабы я мог дать свидетельство всесилия твоего. Вот знак, к которому прикасаюсь в присутствии вашем. Вот я, опирающийся на помощь Божью. Я провидящий и неустрашимый. Я могучий. Призываю вас и заклинаю, явитесь мне послушные во имя Айе Сарайе Анне Сарайе». В то же мгновение с разных сторон послышались какие-то голоса. Мимо светильника пролетела сначала птица, потом одежда рыжего цвета, затем человек с хвостом, наконец, петух в короне, который встал на столик перед завесой. Халдей продолжал: «Во имя всемогущего и вечного Бога, Амаруль Танеха Рабур Латистен», — снова послышались далекие голоса, — «во имя истинного и вечно живущего Элои Арехима Рабур, заклинаю вас и призываю, именем звезды, которая есть солнце, вот этим знаком, славным и грозным именем Бога живого». Вдруг все стихло. Перед алтарем показался призрак в короне, с жезлом в руке, верхом на льве. «Бероэс, Бероэс», — произнес призрак глухим голосом, — «зачем ты меня вызываешь?» «Я хочу, чтобы братья мои в этом храме приняли меня с открытым сердцем и склонили ухо к словам, которые я приношу им от братьев из Вавилона», — ответил Халдей. «Да будет так», — проговорил призрак и исчез.